Здравствуйте, дорогие читатели. У нас закончилось лето, мы накопили энергию, будет приходить новая энергия, и очень важно получить новую энергию и правильно отнестись к старой. Значит, в каком случае мы энергию теряем? При неправильном питании. То есть, когда мы употребляем пищу нежелательную, когда мы переедаем. Вот, кстати, обратите внимание, сейчас практически все стали меньше есть. Есть надо меньше. Энергетика у нас активизируется. Мы живем, то, что называется, за счет Духа Святого. Поэтому тот, кто не хочет уменьшать количество еды, тот просто будет болеть. Непереваренная еда становится ядом. Нежелательно есть свинину, потому что свинья ближе всего к человеку по физиологии, давно приручена. А когда мы едим подобных себе, то включается программа самоуничтожения, из-за которой мы теряем энергию. Лучше, ну, курица, говядина, там очень много антибиотиков, поэтому уж если питаться, то лучше или баранину, или индейку, ну что-то такое нейтральное. Но я думаю, это вы знаете. Когда мы еще теряем энергию? Тогда, когда мы неправильно относимся к излишку энергии. Вот что такое радость? Это избыток энергии. Когда у человека избыток энергии, у него появляется ощущение радости, ему хочется петь, плясать. И вот здесь очень важно, как мы распорядимся вот этой энергией, которая к нам пришла. Дело в том, что мы получаем удовольствие, когда получаем энергию с тонких планов. И когда энергию отдаем, человек так устроен. Так вот, когда мы отдаем энергию, имея какую-то цель, то это развитие. Когда мы отдаем энергию чисто из удовольствия, это деградация. Вот представьте, стиральную машину поставили, загрузили белье, включили и начинаем стирать это белье. Расход энергии – это удовольствие. Я постирал, у меня чистое белье, все нормально. А теперь представьте, я загрузил все. Крутится машина, но не моет. Порошка нет, воды нет, но машина крутится. Я радуюсь, машина крутится, а результат нулевой. Так вот часто то, что мы называем дурными привычками, это холостое использование энергии без определенной цели. Когда человек переедает, когда человек увлекается сексом не для того, чтобы дети появились, а чисто из удовольствия, злоупотребляет сексом. Когда человек увлекается алкоголем или наркотиками, это все холостые выбросы энергии. Когда человек привыкает в какой вот эти дурные привычки, это если бесцельное расходование энергии, то происходит следующее. Организм, чтобы человек не терял энергию холостую, начинает снижать уровень энергии. Он не дает. Почему? Потому что будет хуже. Человек чувствует, что у него энергии практически нет, свободной. И вот он тогда уже как-то так сторонится дурных привычек, он его не очень, так сказать, комфортно себя чувствует, и он более-менее в нормальном режиме живет. Появилась энергия, он радуется и начинает, вот тебя тянет тут же на алкоголь, на секс, вот я здоровый мужик, я всем покажу и так далее. Начинается холостой выброс энергии, организм тогда еще сильнее перекрывает эти возможности, и дальше уже идет болезнь. Поэтому, когда у вас появляется ощущение радости, вот вы на лето закопили энергию, у вас ощущение полета, не спешите заниматься расходом энергии, который вам не нужен. Не увлекайтесь сексом, не переедайте, не кидайтесь за удовольствиями. Лучше помолитесь, позанимайтесь спортом, каким-то увлечением любимым. То есть займитесь творчеством, займитесь своим характером. Кстати, для улучшения характера, для изменения своих внутреннего состояния нужна энергия. Поэтому, если у вас чувство радости, полета, не спешите эту энергию расходовать. лучше эту энергию поддержать воздержанием, может быть, поголодать 1-2-3 дня. И тогда эта энергия пойдет как раз на взаимодействие с будущим и освоение будущего. Для того, чтобы будущее принять, нужно перестроиться. На перестройку нужна энергия. Поэтому, когда у вас чувство есть радости полета, вы будущее примете. Когда у вас ощущение такой безысходности или легкой уныния, депрессии, это означает, что будущее принять вы вряд ли будете готовы. Поэтому сейчас, хотя бы, несмотря на то, что осень, вроде бы время, как говорится, урожая, сбора, радости и всего остального, радоваться можно, урожай собирать можно, но расходовать энергию сейчас особенно не стоит. Поэтому обратите внимание на свои вредные привычки и постарайтесь, чтобы вот эта цепочка, цель, функция, орган работала четко. Если у нас есть цель, у нас будет работать функция, то есть будет энергия. Если у нас есть энергия, у нас будет хорошо чувствовать себя тело. Когда мы без цели расходуем энергию, у нас начинаются проблемы. Главная у нас цель какая? Это познание Всевышнего, увеличение любви в душе и улучшение характера. Вот есть энергия? Пробуйте. Пробуйте прощать, пробуйте жертвовать, пробуйте воздерживаться. Почему? Потому что если человек не умеет сдержать свое вожделение, у него начинает энергия вытекать. Вспомните, я рассказывал, не ешь маршмеллоу, когда детям маленьким давали искушение, испытание. Одна мармеладка, если удержится на полчаса, будет две. Те, кто удержался, то есть смог сдержать свое вожделение, сдержать свою энергию, у него она увеличилась. Эти люди потом через 20-30 лет достигли высоких социальных ступеней. Те, кто не смог удержаться, то, что называется дурная привычка, когда твои привычки сильнее тебя, когда твои желания, ты становишься рабом желаний, те свою энергию отдали, энергия пошла, и они через 20-30 лет кем оказались? Дворниками, ну и так далее. Скажем так, не самые лучшие позиции заняли социальные лестницы. Поэтому тот, кто умеет сдержать свои желания, животные, вожделения ради какой-то более высокой цели, эти люди многого достигнут, и эти люди примут будущее. Для того, чтобы будущее освоить, нужна энергия. Поэтому постарайтесь воздерживаться. Если вы чего-то не хотите есть, не ешьте. Верьте своим чувствам, преодолевайте дурные привычки, умейте сдерживать свои животные желания, умейте радоваться. И еще раз, очень важный момент. Чувство любви, если оно непрерывно, оно дает огромную энергию. Чувство любви должно быть не большим, а непрерывным. Если вы в любой ситуации от чувства любви не отказываетесь, чувствуете божественную волю, вот вы получаете энергию будущего. Так что начинаем сохранять накопленную энергию и начинаем осваивать и открываться для новой божественной энергии, которая к нам приходит. И начинаем понимать, что любая ситуация нам нужна, дается нам для того, чтобы мы стали счастливее, чтобы мы пошли к любви, чтобы мы уменьшили зависимость рабскую от наших инстинктов, чтобы видели во всем божественную волю и ощутили свои возможности в плане развития, познания и прохождения в завтрашний день. А теперь практика.